Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Народного славянского радио Роман Романов. И у нас сегодня редкий гость, человек, которого не так часто увидишь в Народном славянском радио, Алексей Орлов. Здравствуй, Алексей. Да, здравствуйте. Я вылез из своей берлоги, ты тут рядом оказался, меня перехватил. Ну, теперь мне придется, наверное, отвечать за то, что я вот наделал на этом свете. Я готов. Ну, наверное, не на том, что не на свете наделал. Тут все немножко так менее масштабно. Шутки шутками, но у нас вот такая маленькая предыстория. Когда мы записывали зимой встречи с тобой, разговоры разные, речь зашла о войне. Как-то вот немножко неожиданно разговор на эту сторону уехал. Вот, мы решили его тогда в эфир не давать, а выпустить этот разговор уже ближе к 9 мая, перезаписать его. Вот, потому что тема, она, ну, не сказать, что она актуальная, она такая животрепещущая. И у Алексея достаточно интересный, нетипичный взгляд на все эти события. Вот очень хотелось бы, чтобы он сегодня этим поделился. Поделюсь. Задавай вопрос. Поехали, хорошо. Ты в свое время вот тогда сказал, то, что войны, они в принципе необходимы. Во время войны есть возможность проявить всем людям разным свои лучшие качества, это с одной стороны. А с другой стороны, тем, кому суждено вот, прожить какие-то короткие жизни, они, им вот, как раз эта возможность быстро уйти. Ну, я немножечко с другой стороны подводил все это дело. Я не сказал, что они необходимы. Я сказал, что войны происходят не просто так. И в том случае, если уже возникает край, то тогда война является вот как раз уже тогда необходимостью для того, чтобы что-то повернуть и развернуть. А вообще войны не являются необходимостью. Они не могут быть необходимы. Так что здесь вот надо смотреть не так, что я говорю, что война – это необходимо, и она должна быть. А война – это необходимость в крайнем случае, когда народ, к сожалению, не может использовать мир во благо всего мира. Ну смотри, значит, тогда получается, вся история человечества – это бесконечная крайняя необходимость, потому что войны идут постоянно. Вот, наверное, нету такого, не было, наверное, за всю историю земного шара, чтобы кто-то с кем-то не воевал. Было. Ну, новейшую, по крайней мере, ну, или вот, ту, которая доступна нам. Вот если мы слово «история» рассматриваем, то тогда да, не было такого. Потому что с библейских времен, а история начинается с библейских времен, наша. Потому что то, что доисторическое, так называется, доисторическое, до нового времени, до новой эры, до нашей эры. И там бабушка надо сказала, было, не было, как бы так. Ну, история, но с одной стороны, с другой не история. А вот с библейских времен, там прямо в Библии так шируется. Вот там воевал с тем-то, Моисей пришел, повел туда-то, уничтожали тех-то. Первый Холокост там описывается, когда евреи евреев убивали. И пройдите, кто со мной, от одного края до другого, и убивайте всех, кто не принял меня. Вот теперь Холокост там описан. Как надо поступать с другими народами, там описано. В пустыне отсиживайтесь, нападайте на другие племена, народы, города, грабьте, уничтожайте всех. И оставляйте живых только тех девочек, которые не знали мужчин, а мальчиков до 10 лет. Ну там, в общем, до 10 лет много что описывается. Ну и потом используйте их. Вот так и расширялась вот эта вот группировка. Ну, подожди, давай так, смотри, библейская история – это сколько получается, 5000 лет? Ну, если смотреть. Ну, почему 5000 лет? Ну, как, идет календарь, да, от сотворения Адама, и потом дальше пошло. Конечно же, там много чего написано, но не совсем понятно, когда происходили те библейские события, когда была война. Хорошо, я тебе по-другому. Смотри, если мы говорим о том, что, ну, вот есть же другие версии, да, истории, то, что когда-то было несколько лун, да, то, что одна из них была разрушена как раз вследствие там, вооруженного конфликта. То есть это совсем, ну, наверное, добиблейская история. Может быть? Или нет? Там рассказывается не совсем так все однозначно. Там было противостояние. Было сотворено великое коло защитное нашими предками, чтобы не было вот такого прямой войны между братскими народами. Противостояние было, но, как известно, если мы говорим про луны, то луны были разрушены в ходе не действий напрямую человека, а при помощи тех сил, которые были инородные. Кощей, так называемые. А люди здесь принимали участие как такие, знаешь, это тех, кого обманули, вот, кого называют атлантами. Атлантами. То есть ты думаешь, что вот в те времена это был такой, ну, условно, золотой век, когда люди друг друга не убивали, когда вот как таковых войн не было, а противостояния или какие-то вопросы решались иными путями? Ну, во всяком случае, наши предки все вопросы серьезные решали по-братски, старались решать. Но в том случае, когда народ уже был обманут, да, можно это противостояние воспринять как войну, как гражданскую, первую гражданскую, такую всемирную гражданскую войну. Гражданская под вопросом, в кавычках, потому что граждан. Ну, понятно, да. Слово гражданское, граждан идет. Но как братская, братоубийственная война. Но это можно воспринять. Но там не все так однозначно описывается. Есть просто представление о том, что был удар нанесен по Лилип, там, по Фате. А, да, там на Фату было настроено, думали, что обломки упадут на вот это коло, там, рассеяние и так далее и тому подобное. Там много чего. Но кто это конкретно делал? Делали ли это приезжие прилетные, залетные, либо это делали наши братья атланты? Там, ну, как-то так не все однозначно. Ну, да хорошо. Скажем так, даже если и были войны, то это было за грань выходящее. Это было неестественно. Угу. И они были настолько редки, что даже вот таких более серьезных описаний, кроме вот этой фатальной войны, как таковой, я не помню. А вот если мы берем уже исторический вот этот промежуток времени, то там война на войне сидит. Написан более подробный, который нам более знаком. Да, война на войне сидит, а войной погоняет. И причем рассказывается, как вести войну, кого убивать. Даже скот надо убивать, оказывается, врагов. Не просто себе его забрать, даже скот. Вот ослы как будто, они помнят, у хозяина будут бороться там. Ты знаешь, я бы вот не вдавался вот именно в это, там, откуда они пошли, да, но по факту, что мы сейчас имеем? Мы все хотим жить в мире, но мы постоянно культивируем войны. Даже вот за счет тех праздников, которые у нас являются главными. С огромным уважением относимся вот и к Дню Победы, и к памяти Отечественной войны 12-го года, и ко всем войнам, которые были. Вот. Но сам факт, то, что постоянно мы их превозносим, постоянно мы об этом говорим, вот это закладывается на подкорку. То есть мы обязательно кому-то должны что-то сделать, мы обязательно кому-то должны навалять, кого-то победить. Но при этом мы все мечтаем жить в мире. Вот ты знаешь, вот эта несостыковка, которая идет, она как-то диссонирует. Хочешь мира, готовься к войне. Вот. Поэтому здесь ничего такого удивительного нет. И мы сейчас живем в таком мире. Надеюсь, он заканчивается. Слом идет цивилизации, слом этих устоев. Ну, в чью сторону он пойдет, не знаю, потому что надавили. А куда эта вот пружина, в какую сторону развернется, в нашу либо в них, посмотрим. Ну, так вот, мы живем на самом деле в культе войны, если по большому счету говорить. Это культ войны, который нам преподнесен. После того, как произошли вот те самые события, разделившие наши народы на различные племена, которые и описываются в истории хорошо, нам приходилось постоянно выживать. А раз постоянно выживать, это говорит о том, что мы постоянно с кем-то сражались. Защищали себя, защищали своих родных, свою землю. Кто-то уходил, кого-то там поднимала эта волна войн. Но так или иначе, это культ войны. И поэтому большинство праздников всех, которые нам известны, из всех, которые нам известны, это на самом деле серьезные праздники, связанные с выживанием. Это когда мы одержали победу или какое-то военное событие серьезное, что-то такое. И вот та же самая, та революция, день там, революция, которая в Советском Союзе отмечалась, ну, это же тоже кровопролитие. Еще какое, брат на брата потом пошел, к чему это все привело. Но при этом вот слом старого строя, изменение, тот переворот, который называется Великой Октябрьской социалистической революцией. Ну, для кого-то переворот, для кого-то революция, сейчас не даемся. Но суть в том, что это тоже война. И вот посмотреть, большинство песен, которые героические, это все песни о войне. И начиная с 1812 года и 1905 годом событием, и Первой войной мировой, и Великой Отечественной Второй мировой войной. Это вот все как раз патриотические песни, которые поднимали наш дух и так далее. Поэтому война, она настолько плотно вплетена в нашу жизнь, что сейчас вот кому-то предложи убрать праздники военные, И останутся какие-то совершенно праздники, которые мы никак не отмечаем, да, которые в календаре присутствуют. Ну, может, там день нефтяника останется, угу. может быть, там день газовщика останется, ну, день врача обязательно день останется. Папы, день мамы. Ну, день мамы, день папы как-то не празднуют, как не отмечают. А вот день нефтяника – это хорошо, потому что за счет нефти вся страна живет якобы. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь вот надо понимать, у нас культ войны, надо это честно признать. Этот культ войны принесен в праздники. И наши предки, великомудрые, честь им хвала, защищали свою землю, выживали в тех условиях, и благодаря им мы живем. Поэтому не помнить своих предков невозможно. А где предки, там их подвиги. А где подвиги, там военные действия. Так что война вплетена, как вот косичка, вот, ну, не выплести, ничего не выкинуть. Слушай, хорошо, смотри, эта история, она была вплетена, наверное, раньше. Потому что, если вспоминать, как провожали людей там, или воинов, которые уходили, да, это же были праздники, это были ристалища, которые вот, во время тризны друзья, как говорится, да, там устраивали разные состязания. Праздники на смертном... Да. Ну, вот именно, когда, чтобы вот проводить воина, его друзья собирались, показывали там, ну, различные боевые сцены, таким образом прославляя доблесть уходящего, ушедшего. То есть это еще ведь... Ну как, еще и раньше, получается, было? Так раньше, опять, исходя из какого бытия? Раньше из какого бытия? Ну да, смотря какие времена. Конечно. Да? Это же не тоже, может быть, не такая давняя история. Нет, я просто к тому, что вот культ войн, он не только в как именно такое народное большое явление, да, не только народные праздники, да, но они же еще маленькие, локальные. Это ну, мужские праздники, ты знаешь, вот получается так. Ну, даже если... Это мужская история. Ну, мужская история. Ну, мужчины всегда себя проявляли более, скажем так, открыто и более агрессивно, чем женщины в миру. Угу. Потому что женщины все-таки занимались домашним хозяйством, дети, и им, в общем-то, недовольны. Но если женщины брали в руки оружие, это было вообще что-то ужасное. Когда враг приходил, и сколько было известно случаев, вот, например, казачьи какие-то былины и рассказы, если вдруг мужчины куда-то уходили и в поселение приходил враг, женщины брались за оружие, то врагов не оставляли в живых. Угу. Если женщины побеждали, они убивали всех. Если казаки, например, они могли кого-то взять в плен и кого-то даже пожалеть и помиловать, отпустить, то женщины всех убивали. Потому что женщина настолько ответственна за продолжение рода, что даже представить себе, что врага куда-то отпустить, либо что он остался живой, угу. тем более после того, как он пришел, сжег, например, там хаты или убил кого-то из родни, это все. Поэтому женщина с оружием – это страшная сила. Так что женщины, они менее, наверное, вот в каких-то героических эпосах проявлены у нас. Все-таки это мужское дело – защищать родину. Но, может быть, и хорошо, что женщины не проявлены в этом. Может быть, дай бог, чтобы никто, на самом деле, проявлен не был. Я хочу тебя спросить, давай больше, наверное, такое глобальное, да? Ну да. Вот то, с чего начали. Война – это вынужденная необходимость. Вот какие условия должны сложиться, чтобы эта необходимость возникла? Человек, который живет по совести в ладу с природой и исполняет свой долг своего божественного предназначения, никогда не застаивается на месте. Он всегда находится в развитии. Он всегда находится в движении. Он всегда выполняет то предназначение, которое ему дано по этой жизни. И поэтому его все уровни выровнены, ну, примерно под одну планочку, и они, вот как планочка поднимается, все уровни тоже двигаются. Ну, какие мы знаем уровни? Физический, духовный, душевный, эмоциональный, сущностный и так далее и тому подобное. Вот эти все уровни, они должны идти ровно. Ну, то, что сейчас называют там эмоциональный, уже должен идти ровно, сердечный тоже должен идти ровно. Они должны взращиваться, накапливать это все. И вот когда все, например, там 5 уровней, ну, кто-то говорит больше, ну, минимум 5 уровней, они идут ровно, то в том случае человек является слаженным. Или человек говорит, гармоничная натура. И в этом случае ему не нужны какие-то там волшебные грабли, либо пендали волшебные, либо поварёшки, открывающие третий глаз. Для того, чтобы он двигался. Он и так двигается. И вот этих потрясений ему не нужно. Как только человек затыкается на каком-то уровне, планка растет, а этот уровень тормозится. Угу. Например, там сердечно-эмоционально затормозился. Угу. Ну что, знаешь, нужно что-то в мир в этот вложить такое, чтобы сердечное раскрылось эмоционально. А что может раскрыть у лентяя сердечно-эмоционально? Ну, он ленивый. Что может остановить прогресс технический? Вот надо нам выйти вот на этот прогресс обязательно, на этот уровень прогресса технического. А тормозим. И вот когда какие-то уровни начинают отставать, то в этом случае начинаются как раз вот эти волшебные пендели прилетают для того, чтобы человека заставить подняться к этому уровню. И вот тут как раз война является универсальным средством для того, чтобы и технологии поднять, для того, чтобы и показать широту души, и сердечность проявить, и милость проявить к врагам, да, к падшим, и для того, чтобы эмоции все открылись. Потому что именно на войне все открывается. Вот эта вся сущностная натура выявляется. Ведь когда человек находится в мягком кресле, с пледом, с кофейком в руке, он созерцает этот мир, так все хорошо, такая прям медитация, жизнь хороша. Но не все готовы медитацию переводить в позитив, вот в это развитие. И многие останавливаются. Ну, медитируй, медитируй. Такой, как паразит, живет, медитирует, и все. Как его двинуть? И если человек находится на нижней планке своего развития, только как потребитель, вот тогда война и приходит. Вот поэтому надо понимать, существует несколько уровней представления об этом бытие. Верхний – никого заставлять ничему не надо. Люди сами двигаются. А нижний – надо как барана все время подталкивать. И поэтому чем больше войн, тем больше нам на макушечку капает и говорят: «Ребята, не так живете». Не так живете. Нормальному человеку война не нужна. Это экстренная мера для того, чтобы когда-то кого-то вытащить. Для того, чтобы заставить технологии поднять новые, не засиживаться, душевный план раскрыть, духовный план раскрыть, сущностный и прочее, прочее. Вот для этого война нужна. Ну, я тоже сказал, для того, чтобы еще ушли, кто отработал. Если человек засиделся в болоте в каком-то, и его жизненный подвиг не раскрыт, а подвиги бывают жизненные, военные, там, духовные, прочее, то в этом случае тогда нужно что-то создать, чтобы он раскрыл свой военный подвиг, через военный проявил духовный подвиг, и чтобы через это жизненный подвиг был раскрыт. И вот война позволяет тогда застоявшимся людям, которые вот стоят и просто ждут отсюда ухода, ну, сущностям высшим, этот план с героизмом пройти. Вот война в этом смысле незаменима. Но те, которые развиваются духовно, душевно, сущностно, эмоционально, сердечно... По сути им это не надо. А? По сути им это не надо. Им не надо. Они доживают свой век, создают, творят здесь что-то в этом мире и уходят отсюда вполне, ну, такими развитыми сущностями, которые в свой настоящий мир приносят то, что необходимо. Отдают роду то, ради чего род их сюда посылал. Отдают все Богу то, что, ради чего это все было организовано. Ну и сами, естественно, тоже поднимаются на новую ступень восхождения по золотому пути развития души. Значит, получается, как ты говоришь, вот по аналогии с человеком, у общества тоже есть свои какое-то предназначение. Конечно. У общества есть свои задачи, да, для решения которых ему необходимо те же самые там вот пендели, ну, там, наверное, боты другого уровня работают. Да, как и для сущности более высшего порядка, это сущности Земли, сущности нашей Солнечной системы. Их очень много, достаточно большое количество. Там своя иерархия существует для сущности нашей галактики и за сущности того места мироздания, в котором мы находимся, то есть той вселенной, которая входит в какие-то миры большие. И везде есть свои сущности. И везде, где если происходит застой, то и происходит потом. И никуда мы от этого не денемся. В движении жизнь проявляется. И если застой, все, болото. А где болото, там надо что-то ворошить, что-то двигать. Оживлять. Угу. Поэтому война, как бы это казалось, не ужасно, в некоторых случаях является наградой за наше бездействие. Потому что, почему сказал награда? Это же не игра слов. Потому что если тебя, бездельника, труса, тунеядца сдвинули, ты можешь получить там награду, ты можешь проявить себя. Угу. А иначе планктон-то выпитается. Ведь здесь существует огромное количество представителей разных миров здесь на Земле. Помимо вот белых людей, есть там желтый, красный, черный. Угу. Есть те сущности, которые нам вообще неизведаны, невидимые, они, например, могут быть. Есть те, которые под землей живут. Есть, которые в воде живут. Их достаточно большое количество. Есть наблюдатели, есть лаборатории, которых мы даже не ведаем ничего. Эти лаборатории находятся и на Земле, и вокруг Земли, и на Луне, но то же самое находится. И даже на Солнце есть лаборатории больших сущностей, которые, ну, не нашей жизни, вот физической, угу, по-другому у них все. И если, к примеру, люди опускаются до уровня каких-то лабораторных белых крыс, то высшие сущности имеют право этими крысами управлять, имеют право на этих крысах проводить какие-то опыты, испытания, а может быть даже кого-то поглощать. Стравливать друг с другом, да? Ну да. Как варианты. Как варианты, да, чтобы сдвинуть дальше. Если же здесь кто-то проявляет себя как человек, хотя бы как человек, не то что там аз, а как человек, то в этом случае эти сущности не имеют права ничего делать. Человеку ничего не нужно для того, чтобы себя показывать как человек и проявлять. Его следующая ступень – человече, потом аз. И поэтому, если мы видим, что человече развился и превращается в азы, кто им может управлять? Да никто не может управлять. А вот сущностями такого низкого порядка, как смерды, управляют все, кому не лень. Потому называется смер, смеры живущие. Кому мир установит, кому не лень. Пап с мамой могут установить, правители. А мир может быть абсолютно разный. Совершенно. Вот. Ты как бы лабораторная крыса в данном случае. Вот если я смерть, я как лабораторная крыса себя веду. Жри вот что там, дали, как, да. Кого-нибудь, да, да, вот да. Это твоя мера, да. И это будет нормально. Да, иди убей, получи за это. Да. Все, идет убивать, получает. Слушай, ну это хищническая история такая прям. Так здесь же хищник в данном случае, это всего лишь навсего тот, который освобождает природу от ненужных элементов. Вот смотри, если человек, оказавшись на этой планете, он в любом случае попадает в условия, когда в животном мире одни едят других. Угу. Здесь выстроены цепочки питания. Угу. Вот как ты думаешь, находясь в этой среде, человек как существо такое достаточно восприимчивое, он может остаться, ну как не быть вовлеченным в эту игру? Огромное количество примеров, когда люди не вовлекаются в эту игру. Но глобально человечество-то вовлеклось. Да. И эта история разогналась, и мы до сих пор все это празднуем. Но понимаешь? Это не означает, что у нас нет другого варианта бытия, и что мы не можем из этого выйти. Хорошо. Путь какой? Путь есть понимание? Через осознание. Сначала индивидуальное, потом коллективное. Сначала человеку нужно понять, кто он вообще. Вот как-то у нас в одном разговоре появился такой человек, который, не разобравшись с вопросом, который обсуждался в чате, вдруг стал писать, о каком предназначении говорите? Ну, предназначение, вы что, чемодан, авоська или, там, или что-то еще, пиджак какой-то. Это тут у них есть предназначение. Но видно, что человек начал умничать. Умничать, не разобравшись с темой. Умничать – это не означает еще умный, тем более разумный или мудрый. Это человек, который умничает, он защищает свою правоту. Ну, и это не самый хороший, недобрый показатель. Так вот, я ему задал вопрос. А ты скажи, пожалуйста, дружище, хоть раз видел чемодана, который задумался о том, кем он является? Нет. Никогда я такого не видел. Чемодан. Чемодан есть чемодан. Хорошо. Может быть, волк задумается о своем предназначении? Или слизняк? Или бабочка? Нет. Они исполняют программу своего бытия. По сути, это биологические роботы, которые здесь, как живые существа, были созданы для исполнения тех задач, тех программ, которые необходимы для нашего существования. И они себя очень хорошо проявляют, они не нарушают законов природы. Но когда только начинает вмешиваться человек, который не понимает свое предназначение, не понимает, кто он, вот тогда начинается беда, потому что он и сам себя ведет не по-человечески, так еще и многим животным начинает создавать условия, чтобы они себя проявляли не как животные, живущие по программе, а как животные, живущие по его установкам. А теперь представь себе, такой дурачок пришел, который ничего не понимает о себе, об этом мире, об устройстве этого мира, о законах. Он начинает всем диктовать, как жить. Но беда происходит, тогда война с человеческого плана уже и в животный мир перекладывается, и потом в растительный, и прочее, и прочее. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим ухудшение так называемой экологии, то есть бытия нашей Земли. Да? Мы видим разрушение тех цепочек пищевых и других, которые в этой природе существовали. Мы сейчас отравили всю природу. Мы сейчас уничтожили реки, которые здесь давным-давно протекали и которые были всегда живые, полны чем-то. Только из-за своей глупости. И после этого мы хотим называть себя царями природы. Да мы не можем себя так называть. Мы уничтожаем эту природу. Так вот, когда дурачок вмешивается в жизнь других людей, животных и природы, все это уничтожается. Но самое интересное, что мы можем влиять только на том уровне, который нам под силу. Угу. Кроликов в клетку можем посадить, даже собачек мы можем там на веревочке держать, даже волков можем отстрелить, и медведей, но, и лиса можем вырубить. Но наступает момент, когда мы доходим до уровня высокого, который выше нас. Мы не можем изменить солнце. Мы не можем изменить всю Солнечную систему, и тем более галактику. И разрушив свое естество, мы сами обречены уничтожить себя сами, уничтожаемся, да? Но при этом Земля, как организм, тоже с определенной программой, через какое-то время быстро восстановится. И будет восстановлена природа, и животные, и прочее. Мало того, сюда также будут заселены новые животные. Или те же самые, ну, с другим каким-то качеством. Ну, этап проходит. Поэтому война не только для человека является испытанием, но и может быть еще и переходным вариантом для самой Земли и для всех обитателей ее. Даже те сущности, которых мы не видим, они тоже могут с нами вместе умирать. И тоже могут замещаться. Поэтому вопрос стоит, как мы это делаем? Это смерть через страх, через страдания, через войну, когда выплескивается огромное количество энергии, которые поедают другие сущности, они им питаются. Угу. Это, конечно, энергия страдания, может быть, страх. Да. Вот, это, конечно, можно сказать, что они паразиты. Но это можно отдельно поговорить, что паразиты, угу, а не паразиты. А можем уходить так, чтобы переходить с честью, с достатком, с пониманием, со знаниями, на новый этап своего бытия. Вот человек разумный, он всегда выбирает, как мне надо быть, что мне нужно делать и как мне надо переходить на новый уровень. А дурачок всегда воюет. Понимаешь, смотри, тут какая штука вот по поводу того, как переходить и уходить. Одно дело там на передовой, человек закрывает собой там бойницу дзота, а другое дело, это вот какая-то семья, там женщина и ребенок, который попадает под бомбежку. Так понимаешь, в чем дело? Вопрос, а кто допустил ту бомбежку? Нет, я имею в виду вот именно вопрос ухода, героического и прочее. Ну, мать, которая закрывает своих детей, это тоже герой. Тоже героические действия. Она же не убежала, не бросила их. Героизм. А разве в блокадном Ленинграде многие люди героизм не проявили? Они же ни одного немца не убили. Угу. Ни одного финна не стрельнули. И румын не трогали, никого, кто в коалиции германской находился. Но при этом героизм был проявлен? Ну, конечно. Дух был сломлен? Нет. Это героизм. Ведь раб – это тот, который согласился быть рабом. Угу. А если человек не согласился быть рабом, продолжает жить и продолжает действовать, он не раб. Значит, дух его велик. Значит, душа широка. Значит, понимание, осознанность достаточно высокого уровня. И он не раб. И это тоже героизм. И сейчас тоже есть проявление героизма. Либо делать то, что тебе говорят неразумные существа, угу, либо проявить свою разумность и прекратить это безобразие. К сожалению, большинство людей сейчас еще не поняли, в какой ситуации мы находимся. Не поняли. Поэтому они исполняют те приказы и распоряжения всемирного уровня. Всемирного уровня. Которые можно было бы не исполнять и можно жить в других условиях. А это означает, что если люди так будут дальше вестись на поводу и будут рабами, то для рабов будут либо более крепкие цепи изобретены, угу, кандалы, либо непосильный труд, когда они будут дохнуть, ну, либо будет война. Поэтому вопрос, мы себя сейчас запускаем в новый виток войны, либо мы выходим из этого витка войны и прекращаем все войны. Мне постоянно пишут, Алексей, ты правильные вещи говоришь. Угу. Ты правильно еще говоришь, что надо самоорганизовываться, надо открывать свои кооперативы, там, артели, общины, союз, фонды и прочее, прочее. А как это делать? Говорю, ну знаете, друзья, если вам нужна конкретная инструкция, шаг 1, шаг 2, шаг 3, то это не для вас. Это удел рабов. Я же обращаюсь к здравомыслящим людям, а не к рабам. А как это сделать? Да как, ну вы же человек. Но в голове-то должно проявиться, что самому не сделать, надо искать единомышленников, надо с ними взаимодействовать и прочее. А продолжает писать, дай инструкцию. Вот напиши конкретно, куда я должен пойти, угу, что я должен сказать, какую бумагу подписать, на что плюнуть, где развернуться, ногой топнуть, лопату взять. Говорю, ну скоро я буду вам давать уже рекомендации, как траншею копать, что ли, как столбики вкапывать. Ну да, как, ну, деревья удобрять. Да, как деревья. Смотри, немножко назад. Все-таки ты сказал по поводу нового витка. Угу. И здесь есть выбор. Уйти на войну, идти на новый виток к войне или все-таки жить в мире. Но перед этим ты вот как раз использовал эту пословицу расхожую, потому что хочешь мира, готовься к войне. В таком ключе. И мы все хотим мира. Так к какой войне нам готовиться в этой истории? Так все очень просто. Я в свое время, в молодости, не понимал этого выражения. Ну, никак не понимал. Говорю, ну что за идиотизм такой? Я хочу мира, к войне должен готовиться. А когда уже стал изучать психологию и психологию всех видов, и практическую, и те, которые такие эзотерические, психологии детские, общественные и прочие, животные в частности, И я стал понимать много чего. И когда уже стал заниматься славяно-русской варварностью, все вообще встало на свои места. Угу. Вот вообще все встало на свои места. И путь к этому был очень долгий. Прежде чем славяно-русскую варварность, я понял. Больше 20 лет я к ней шел, для того, чтобы ее понять. Так вот, война – это не то, что сейчас в данном случае происходит. Война – это просто понятие, в первую очередь. Состояние души, состояние духа, состояние окружения мира, состояние людей и общества и прочего. Угу. Это потом только на себя проявляет. Если мы не допускаем проявления этой войны, войны не будет. Если мы живем по совести, в ладу с природой, если мы сильны, общественно сильны, ни один паразит на нас напасть не сможет. Обрати внимание, вот ты про природу говорил, ведь в природе хищник никогда не нападает на того, кто сильнее его. Он никогда не нападет на того, кто ему обломает зубы, испортит когти, повредит его как-то, да? Угу. Задача хищника – это же не проявить героизм. Да. Задача хищника – это достать себе пропитание, угу. в первую очередь. Во-вторых, задача хищника – это расплодиться, продлить свой род. А это означает, что ему необходимо защищать то место, где он живет, сражаться с другими хищниками, чтобы получить доступ к самцам или к самкам, угу. чтобы прокормить детей и так далее. Поэтому хищник живет по программе. Ну, очень конкретно, логичная, простой. Понятная история, да. Да, не клонишься. Так вот, таким же образом и живут паразиты. Точно таким же образом. И обрати внимание, хищник никогда не нападет на более сильного, и паразит никогда не заведется в том-то крепком. Угу. Но никогда да. не было случаев, чтобы паразит, какие-то вирусы, какие-то там бактерии могли паразитировать внутри человека, у которого крепкое здоровье, который живет светлыми помыслами. Но нет таких случаев. Угу. А там, где человек пускается в все тяжкие, где он не следит за своим здоровьем, не следит за своими мыслями и прочее, прочее, прочее, он всегда находится во владении паразитов. Вот первый признак, что есть паразит, это наличие страха. Угу. Вот всегда. Потому что паразит начинает управлять. Он боится всего. Шорох какой-то, он боится. Вот если страх, если есть гордыня, знаете, есть паразит. Все очень просто. Так вот, когда мы сильны, не каждый человек отдельно, а да, каждый отдельно, но в обществе, и у нас сильное общество, и мы знаем прекрасно, как эти паразиты существуют и что они хотят, то в том случае мы просто не допустим никаких военных действий против нас. Когда мы знаем, что у них есть когти, клыки, бивни, копыта и так далее, мы никогда не допустим того, чтобы мы были беззащитны перед их копытом. Мало того, мы начинаем таким образом развиваться, чтобы подтягивать все больше и больше друзей. Когда мы подтягиваем все больше и больше друзей, наш ореол обитания расширяется. Угу. И мы занимаем без войны, а через дружбу, все больше и больше пространства. И эти пространства становятся нашими общими. Мы уже живем в ладу. А теперь представь, вот большая земля, вот тут мы жили. Потом стали развиваться, у нас своя продукция, которая позволяет нам выживать. У нас свои культурные какие-то проявления. Да? Мы сами воспитываем своих детей, сами их обучаем, сами следим за здоровьем и прочее. И к нам подтягиваются люди. Здесь создалась община, тут артель, там еще союз. И уже смотрим, мы распространились в достаточно большом пространстве. Плюс это продолжаем дальше развиваться. У нас уже предприятия свои, экологически чистую продукцию производят, технологии новые и прочее. Мы же на месте не стоим, у нас свой фонд огромный. Мы развиваемся. И вопрос, а паразитам-то что здесь делать? Они либо будут включены в этот процесс, либо они должны будут отсюда уйти. Но земля-то круглая, деваться некуда. Паразит всегда слаб. Паразит – это индивидуалист. Он живет сам по себе. А когда мы живем вместе, роем, то паразиту здесь не место. И когда мы сильны, каждый силен, и мы вместе, паразит не место. И в этом случае тогда мы занимаем все пространство Земли, где здравомыслящие, светлые люди живут, добрые, и где уже державные поконы, где каждому есть место для проявления своих лучших качеств. Вопрос, какие паразиты могут быть? Но на первом этапе, поскольку мы загнаны сейчас в угол, в этом углу нужно навести порядок. Этот кут должен обрести силу. Угу. Чью силу? Нашу силу. Нам необходимо хотя бы научиться друг с другом общаться. Когда первые говорят, с чего начать, я говорю, начни с себя. Первым делом, обрати внимание, вот для чего ты людям отвечаешь резко, для чего ты с людьми говоришь грубо, с какой целью? Гордыня все говорит, Если человек задумался, говорит, да, на самом деле гордыня говорит. Гордыня – это я пытаюсь защитить себя. А где гордыня, там страх. Если ты живешь в страхе, ты с другим человеком не договоришься. Вот поэтому и рушатся все артели, общины, все остальное. Начать с себя надо. Да мы с тобой говорили об этом. Говорили, говорили. И вот тут недавно вебинар был с Алексеем Странником. У него там хорошая фраза была. Обижают других обычно обиженные люди. Конечно. Вот у кого все внутри хорошо, тот и не будет этого делать. И вот здесь как раз «Хочешь мира, готовься к войне» – это говорит о том, что стань сильным. Как вот здесь, так и вот здесь, на всех уровнях. Помоги другому стать сильным, объединись вместе, и тогда никакие паразиты, звери не страшны. Технологий достаточно, их даже выше того. И никто не запретит нам, например, если у нас есть самообеспечение, народное производство, народные предприятия, уже на основе их создать местное самоуправление. Не наоборот, как нам говорили, сначала самоуправление. Самоуправление без самообеспечения – ничто. И если ты людей не можешь организовать, чтобы они трудились на своем народном предприятии, чтобы они жили в достатке… То, что... чем тогда и управлять? Да, а чем ты управляешь-то? Какое самоуправление? Кричать, что из своего болота я, лягушка, самое главное, ну, придет КамАЗ, засыпет твое болото, и гуляй, лягушка, да? То же самое здесь. А вот если мы сильны, если мы производим необходимое, если наши дети находятся в здравии, наши старики – не брошенные, если мы людям даем рабочие трудовые места, и у нас достаток, даже денег нам не надо, чтобы деньги были, ходили. Ведь не деньги надо зарабатывать, а чтобы достатки жить. То вот тогда, после этого, мы уже создаем самоуправление. Здесь самоуправление, здесь. Смотришь, например, кто-то говорит, давайте сделаем так, чтобы, к примеру, вот указ вышел, все должны ходить голыми. Да? Угу. И зимой, и летом. Или там, например, проходя к прохожему, не говори «здрасте», а плевать ему в лицо, к примеру. Он такой указ вышел, да, к примеру. А мы говорим, а на нашей территории такого нет. Мы вводим карантин на нашей территории от подобных вот мыслей, от подобных представлений. У нас зона другого качества, другого уровня. У нас свет, добро, радость, достаток и счастье. Все, вот наши, там, например, 100 километров на 100 километров, вот где вот наша живет, вот это вот поселение там или несколько поселений. Вот мы вводим такой карантин. Для всякой мерзости за пределы выкидываем. И мы не будем ходить голыми. И вместо плевка в лицо соседу, он говорит, здравствуй. Чем сегодня займемся? И трудимся мы не 12 часов, не 18, как товарищ Греф призывал. А мы трудимся 4 часа в день. На что? Да на самих себе, на нашу общину. Мы обязательно занимаемся нашими детьми, мы занимаемся обязательно с семьей, мы занимаемся обязательно взаимодействиями с нашими близкими соседями, мы устраиваем праздники, радость. У нас есть распределение продукции, которую мы производим, хранение общее. Дальше мы взаимодействуем с другими общинами и обменяемся этой продукцией. Это нормально. И вот таким людям война не нужна. И когда нас становится много, ответ там, вот вас сейчас придут и закидают там чем-то. Когда нас становится много, кто нас закидает, если мы же сами повсюду находимся? Такие же, как мы. Ну, обычно закидывают, знаешь, зародыши. Распознают и начинают там пытаться что-то сделать. Это хорошо. А если это зародыш, который по божественному представлению и по воле человеческой? А если боги помогают и поддерживают, да, видят проявление своего замысла? Если я выступаю, что давайте мы всех уничтожим, да? Если я выступаю, к примеру, за то, чтобы там правительство скинуть или там кого-то расстрелять, на кол посадить. Вопрос, а чем я занимаюсь? Это бунт. Да? Угу. А если я говорю, ребят, давайте будем жить качественно. Вот правительству говорю, ребят, давайте сделаем так, чтобы вам не пришлось сидеть за 6-метровыми заборами. Чтобы вам не пришлось переживать, а как ваши дети, как ваши будущие, внуки, правнуки. Ведь их же много будет. Им надо где-то будет жить, и не все смогут уехать в Лондон или в Париж, да? И не все смогут сидеть за заборами. Они же будут встречаться и с теми, кто по улицам ходит. Но вот как? Они будут с кем встречаться? С бомжами, которые будут их грабить? Либо они будут жить в радостном обществе, где такие же, как и они, счастливые люди. Так вот, может быть, не стоит жить за 6-метровыми заборами? Может, не стоит себя, как зэки там, охраны большой окружать, ездить в бронированных машинах. Я говорю, вот чем современный крупный чиновник отличается от зэка? Смотрите, тех возят в машинах, которые закрыты, забронированы, и эти ездят в машинах. Там с охраной, тут с охраной. Там охрана, да. Так, там наблюдение, там забор, здесь забор. Да, у этих чуть побольше территории, чуть поменьше. Почему побольше? Потому что они за это деньги платят. Вот если бы... Сейчас же есть вип-тюрьмы. Вот, например, вип-тюрьма, да, человек, сколько у него есть денег, он может хоть тюрьму себе целиком построить сам. хочет на 100 гектарах, носит десню, миллиарды. Он на 100 гектарах тюрьму себе построит. Будет там один, а охранники будут стоять только его охранять, чтобы он за территорию тюрьмы не вышел. Ну и чем отличается миллиардер в тюрьме, либо миллиардер на своей вилле? В ВИП-тюрьме и ВИП-вилла. Да ничем. Он не может выйти за пределы просто без брони, без перевозки, без охраны. Он не может выйти, потому что нормальный человек, которого ограбил этот миллиардер, он достанет что-то из кармана или там поднимет камень, и конец миллиардеру. Поэтому миллиардеры, как зэки, сидят сейчас в заключении сами, в добровольной самоизоляции. Угу. Так в чем разница? Вам что, такая жизнь, что ли, нравится? Может быть, как-то по-другому жить? Или что, вы считаете, что количество денег определяет качество жизни? Может быть, здоровье ваше лучше стало? Я сомневаюсь, сколько у нас сейчас больных, которые богатые люди, богатейшие, но при этом так сильно страдают. И пересадок сердца себе кучу сделали, да все равно сдохли. И что-то там все меняют, и накачивают, и какие-то там препараты едят на какой-то там крови, либо на плаценте, и так далее, подобное. Но все равно же умирают. И живут-то некачественно. То чихнут, то кашлянут, то там инфаркт, то там что-то еще. Не надоело так жить-то. Вот если мы относимся к человеку разумному, то, наверное, у любого правителя в голове должен торкнуть. Так может быть, на самом деле, жить-то так проще, когда каждый тебе брат, каждый тебе друг. Да какие условия надо создать? Не загонять их в светлое будущее, а просто дать людям возможность понять, кто они и для чего. С точки зрения света, а не с мрака. Потому что мрака у нас и так тут куча. И жить-то будет проще. И находятся уже сейчас люди, которые задумываются об этом. Говорят, слушай, на самом деле правду говоришь. Ты говоришь, так не я же говорю правду. До этого сколько людей говорили. Ну, в любом случае, это та история, которая должна быть взращена вот, снизу. Сверху такие вопросы вряд ли решатся. Они не потому что, ну, вот смотри, сегодняшняя повестка дня, она вряд ли говорит о том, что вот те, кто у власти, им это сейчас сильно нужно. Ну, почему ты такое решил? Не знаю. Ну, кажется, а ты посмотри на выступления наших премьер-министров, министров и прочих. Там в глазах очень много нерешенных вопросов. Там в глазах очень много того, что я даже страхом назвал. Хорошо. А так. Если есть страх, разве нет желания уйти из-под страха? Разве нет желания решить эти вопросы? Так они решаются очень просто. Я понимаю, что снизойти до каких-то там мужичков, говорящих об этом, это проблематично. Статус. Угу. Но ведь можно найти способы, чтобы это решить, чтобы никто не узнал. Чтобы никто не узнал, что подсказали мужички. Ну, типа мы сами умные. Но сейчас же есть куча способов. Ну, давайте поможем. Причем без революции, без потрясений, без крови. Все будут жить счастье и достатки. Сразу, прям моментально. Говорит, дайте мне на год средства массовой информации без каких-то потрясений. Россию через год вы не узнаете. Вот просто на один год. И потом не захочется уже воровать, не захочется в себя какой-то алкоголь вливать или там яды какие-то. И не захочется всякие там задницы показывать с экрана. По-другому можно учиться жить. Просто средства массовой информации. На один год. Ну, тут должны быть высокие цели. Большое по-настоящему желание. Все начинается с цели идеологии. Вот. А на сегодняшний день, ну, мы можем отвечать только за то, что, за что на самом деле можем отвечать. Это за себя, за свои семьи, за свои рода. И дальше с перспективы на большое и светлое. Я думаю, на этом завершим разговор о войне. Завершим. Хочешь мира, готовься к войне. Да, ушел он у нас там достаточно далеко. Вот. Коснулись многого, но я думаю, суть мы передали. Спасибо вам большое, что были с нами. В студии был Романов Роман и Алексей Орлов. До скорого. Быть добром.